Глава 46. Элизабет была очень разочарована, когда по приезде в Лэмптон не нашла в гостинице письма от Джейн. И это разочарование повторялось каждое утро, уже проведенное там. Однако на третье утро ее тревоге пришел конец, а ее сестра была полностью оправдана, когда она получила от нее сразу два письма с пометкой на одном, что его по ошибке доставили не туда. Элизабет это ничуть не удивило, так как Джейн написала адрес на редкость неразборчиво. Письма принесли, когда они собирались на прогулку, и дядя с тетушкой отправились одни, предоставив ей возможность прочитать их не торопясь и без помех. Начала она с попавшего не по адресу, так как написано оно было 5 дней назад. Первый листок занимали описание всех их развлечений и вечеров в гостях, а также различные деревенские новости. Однако помеченная днем позже вторая половина письма, написанная с видимым волнением, содержала куда более важную новость, а именно: «После того, как я написала это, моя милая Лизи, случилось нечто совершенно неожиданное и очень серьезное. Но, боюсь, я напугала тебя. Успокойся, мы все здоровы. А то, о чем я сообщу, касается бедняжки Лидии. Вчера в 12 ночи, когда мы все уже легли, Нарочный доставил письмо от полковника Фостера, извещавшего нас, что она уехала в Шотландию с одним из офицеров. Представь себе, с Уикхэмом. Вообрази наше удивление. Впрочем, для Китти как будто это не явилось такой уж неожиданностью. Я очень, очень огорчена. Такой необдуманный брак с обеих сторон. Но я все-таки надеюсь на лучшее и на то, что его характер был понят неверно. Я легко поверю в его легкомысленность и неблагоразумие, но такой шаг, и будем радоваться этому, ни на что дурное в сердце не указывает. Во всяком случае, его выбор бескорыстен, ведь он же должен знать, что папенька не может дать ей никакого приданного. Бедная маменька очень удручена. Папенька переносит это легче. Я очень рада, что мы ничего им не сказали про то, как о нем отзываются. Нам с тобой тоже следует про это забыть. Предполагают, что они уехали в субботу около полуночи. Но хватились их только утром, около 8. Нарочного отправили тотчас. Моя милая Лизи, они ведь должны были проехать в каких-то 10 милях от нас. Полковник Фостер дал нам понять, что скоро прибудет сюда. Лидия оставила записку его жене с сообщением об их намерении. Кончаю, так как не могу надолго оставить бедную маменьку. Боюсь, тебе трудно будет что-нибудь понять, но сама я почти не знаю, что пишу. Не дав себе времени на размышления, не пытаясь разобраться в своих чувствах, Элизабет едва дочитала это письмо, как схватила второе, нетерпеливо вскрыла его и прочла о том, что произошло день спустя. К этому времени, милая сестрица, ты уже получила мое наспех нацарапанное письмо. Я бы хотела, чтобы оно оказалось более внятным, но хотя я не стеснена временем, мои мысли так спутаны, что я не могу обещать ясности их изложения. Моя милая Лизи, просто не знаю, как написать, но у меня для тебя плохие новости, и они не терпят отсрочки. Каким бы легкомысленным ни был брак мистера Уикхэма и нашей бедной Лидии, теперь мы очень хотим, чтобы они поженились, так как есть много причин опасаться, что они отправились вовсе не в Шотландию. Полковник Фостер приехал вчера, покинув Брайтон накануне всего через несколько часов после того, как отправил Нарочного. Хотя из записки, оставленной Лидией для миссис Фостер, следовало, что они едут в Гретна-Грин, Дэнни упомянул про свою уверенность, что Уикхэм и не собирался ехать туда или вообще жениться на Лидии. Об этом сообщили полковнику Фостеру, а он сразу встревожился и уехал из Брайтона с намерением проследить их путь. И убедился, что они доехали до Клэпхэма. Но дальше их следы затерялись, так как там они отпустили коляску, в которую уехали из Эпсома, и взяли наемную карету. Кроме этого, известно лишь, что их видели, когда они свернули на лондонский тракт. Не знаю, что и думать. Наведя все возможные справки почти до самого Лондона, полковник Фостер отправился в Хартфордшир, осведомляясь о них на каждой заставе, а также в гостиницах Барнетта и Хартфилда. Но тщетно, никто не видел проезжих, похожих на них. Он был так добр, что приехал в Лонгборн и сообщил нам о своих опасениях с тактом, делающим честь его сердцу. Я искренне сочувствую ему и миссис Фостер, но ни у кого нет права в чем-либо их винить. Наше горе, милочка Лизи, очень велико. Папенька и маменька предполагают самое худшее, но я не в силах думать о нем столь дурно. Из-за самых разных обстоятельств они могли предпочесть без огласки вступить в брак в столице, чем последовать своему первоначальному плану. И даже если он мог замыслить подобное коварство против молодой девицы из такой семьи, как Лидия, а это очень маловероятно, то как могу даже предположить, что она столь забылась? Невозможно. Однако я с грустью узнала, что полковник Фостер совсем не уверен, что они поженились. Когда я выразила свои надежды, он покачал головой и высказал опасение, что Уикхэму нельзя доверять. Бедная маменька совсем больна и не выходит из своей спальни. Было бы лучше, если бы она попыталась совладать с собой, но на это нельзя рассчитывать. Что до папеньки, я в жизни не видела, чтобы он был так расстроен. На бедную Китти очень сердится за то, что она скрывала их интерес друг к другу, но ведь ей об этом сообщалось по секрету, так что же тут удивительного? Я истинно рада, моя милая Лиззи, что ты была избавлена от этих тягостных сцен. Но теперь, когда первое ошеломление прошло, признаться ли, что я очень жду твоего скорейшего возвращения. Однако я не настолько эгоистична, чтобы на нем настаивать, если оно причинит неудобства. Адьё. Я опять берусь за перо, чтобы все-таки сделать то, чего строчкой выше обещала не делать. Однако обстоятельства таковы, что я должна умолять вас всех приехать как можно скорее. Я так хорошо знаю милых дядю и тетушку, что не боюсь просить об этом. Однако к дядюшке у меня есть еще одна просьба. Папенька сейчас же отправляется в Лондон с полковником Фостером искать ее. Я, право, не знаю, как он намерен поступить, но в своем глубоком огорчении он не сумеет заняться розысками наилучшим и наиболее безопасным способом, а полковник Фостер завтра вечером должен быть в Брайтоне. В такой беде дядюшкины советы и помощь были бы бесценны. Он сразу же поймет, что я чувствую, и я могу положиться на его доброту. «А, где же дядюшка?» — вскричала Элизабет, едва дочитав последнюю строчку, и вскочила, чтобы побежать за ним, не теряя ни одной драгоценной минуты. Но тут лакей распахнул дверь, и вошел мистер Дарси. При виде ее побледневшего лица и смятения он вздрогнул, но прежде чем успел опомниться и что-то сказать, Элизабет, способная думать только о положении Лидии, произнесла торопливо: «Прошу извинить меня, но я должна вас покинуть. Мне необходимо безотлагательно найти мистера Гарденера по делу, которое не терпит отсрочки. Дорога каждая секунда». «Боже великий, что случилось?» В волнении вскричал он, забыв о правилах вежливости, но тут же спохватился. «Я не задержу вас, но позвольте мне или лакею отправиться за мистером Гарденером и миссис Гарденер. Вы не в состоянии, вы не можете пойти». Элизабет заколебалась, но у нее подкашивались ноги, и она поняла, как мало будет толку, если она попытается догнать дядю и тетушку. Поэтому она позвала слугу и поручила ему, еле выговаривая слова от расстройства, немедленно попросить его хозяина и хозяйку вернуться в гостиницу. Едва слуга вышел, она села. Но лицо у нее было таким несчастным, что Дарси не мог уйти и, не удержавшись, сказал голосом, полным сочувствия и нежности: «Позвольте, я позову вашу горничную. Нет ли чего-нибудь, что могло бы вам помочь? Глоток вина. Я схожу, принесу. Вам дурно?» «Нет, благодарю вас», — ответила она, стараясь взять себя в руки. «Со мной ничего не случилось. Я совершенно здорова и только удручена страшным известием, которое только что пришло из Лонгборна». Тут она разрыдалась и несколько минут не могла выговорить ни слова. Дарси в мучительном недоумении сумел пробормотать что-то невнятное о своей готовности помочь ей, а затем лишь смотрел на нее в сострадательном молчании. Наконец она вновь заговорила. «Я только что получила письмо от Джейн с таким ужасным известием, и скрыть случившееся невозможно. Моя младшая сестра покинула всех своих друзей, бежала, отдалась во власть мистера Уикхэма. Они вместе уехали из Брайтона. Он слишком хорошо известен вам, чтобы можно было усомниться в дальнейшем. У нее нет ни денег, ни родства, ничего, что могло бы подвигнуть его на... Она погибла навсегда». Дарси онемел от удивления. «Когда я думаю, — продолжала она еще более взволнованным голосом, — что могла бы предотвратить это, ведь мне было известно, каков он на самом деле. Если бы я рассказала хотя бы часть того, о чем узнала, моим близким, будь его характер им известен, этого не могло бы произойти, но теперь поздно, слишком поздно». «Я крайне огорчен, — воскликнул Дарси. — Огорчен, поражен, но верно ли это? Никакой ошибки быть не может? Ах, нет. Они покинули Брайтон вместе в ночь на воскресенье, и их удалось проследить почти до Лондона, но не дальше. И они отправились не в Шотландию, тут никаких сомнений нет». «И что было сделано? Что было предпринято, чтобы отыскать ее?» «Мой отец уехал в Лондон, а Джейн в письме умоляет, чтобы дядюшка поскорее оказал ему помощь, и, надеюсь, мы сможем тронуться в путь через полчаса. Однако ничего сделать нельзя. Я прекрасно понимаю, что ничего сделать нельзя. Как можно повлиять на такого человека? Да и как их удастся найти? У меня нет никакой надежды. Ужасно, с какой стороны не посмотреть. Дарси молча покачал головой, соглашаясь с ней. И ведь мне был известен его подлинный характер. Мои глаза были открыты. Ах, если знать, что мне следовало бы, что я должна была сделать. Но я не знала, я боялась сделать лишнее. Злосчастная ошибка. Дарси ничего не ответил. Он, казалось, почти не слышал ее и прохаживался по комнате, погруженный в размышления. Его брови сдвинулись, лицо помрачнело. Элизабет заметила это и тотчас поняла причину. Ее власти над ним подходил конец. Всему должен наступить конец при таком бесчестии для ее семьи, при такой неизбежности величайшего позора. Она не была в силах ни удивиться, ни осудить, однако убеждение, что он совладал со своим чувством, не могли принести ей утешения, смягчить ее страдания. Напротив, это словно нарочно произошло, чтобы открыть ей ее собственные желания. И никогда еще она с такой ясностью не чувствовала, что теперь могла бы полюбить его. Теперь, когда о любви следовало забыть. Однако мысли о собственной судьбе занимали ее недолго. Лидия, позор, горе, которое она навлекла на них всех, вот что их вытеснило. Скрыв лицо в носовом платке, Элизабет вскоре уже не могла думать ни о чем другом. И только через несколько минут ее заставил опомниться голос мистера Дарси, сказавшего тоном сострадания, однако очень сдержанно. «Боюсь, вам уже давно в тягость мое присутствие, да мне и нечем его оправдать, кроме искреннейшего, но бесполезного сочувствия. Как мне хотелось бы, чтобы я мог словами или делом облегчить такое горе. Но не стану терзать вас бесплодными пожеланиями, словно напрашиваясь на вашу благодарность. Это несчастье, боюсь, лишит мою сестру удовольствия видеть вас сегодня в Пемберли. О, разумеется, будьте так добры, извинитесь за нас перед мисс Дарси. Скажите, что неотложное дело потребовало нашего незамедлительного возвращения домой. Постарайтесь подольше скрывать истинную злосчастную причину. Но я знаю, это будет недолго». Он тут же заверил ее в своем молчании, еще раз выразил сочувствие ее горю, пожелал, чтобы все окончилось счастливее, чем представляется сейчас, и, попросив передать поклон ее родственникам, удалился, бросив на нее печальный прощальный взгляд. Когда он вышел из комнаты, Элизабет подумала, что теплая сердечность, которой были отмечены их встречи в Дербишире, более не возродится, даже если они еще когда-нибудь свидятся. И мысленно обозрев всю историю их знакомства, столь полную разнообразных противоречий, она вздохнула над непоследовательностью чувств, которые теперь внушали ей желание, чтобы оно продолжалось, хотя прежде заставили бы обрадоваться его концу. Если благодарность и уважение служат надежной основой для более нежного расположения, то перемена в душе Элизабет не была ни маловероятной, ни заслуживающей осуждения. Если же, наоборот, нежность, возникающая из подобных источников, неразумна или неестественна по сравнению с той, которую принято описывать как вспыхивающую в первую же минуту знакомства, то в защиту Элизабет можно лишь сказать, что она уже испробовала второй способ, когда сразу же восхитилась Уикхэмом, и плачевные результаты, быть может, давали ей право подарить свое расположение не столь интересным образом. Но как бы то ни было, она с сожалением смотрела на дверь, закрывшуюся за Дарси, и в этом столь раннем примере того, чем для них неизбежно обернется позор Лидии. Она, когда вновь задумалась о случившемся, нашла новый источник страданий. После того, как она прочла второе письмо Джейн, в ней ни на миг не пробудилась надежда, что Уикхэм все-таки намерен жениться. Только Джейн, думала она, способна тешить себя подобными упованиями. Такой оборот событий отнюдь не вызывал у нее удивления. Да, пока она знала лишь содержание первого письма, то удивлялась, изумлялась, что Уикхэм женится на девушке, которую никак не мог избрать в невесты из корыстолюбия, и чем Лидии удалось настолько пленить его, также оставалось непостижимым. Теперь же все встало на свои места. Для подобной связи в ней могло быть достаточно очарования. Хотя она не предполагала, будто Лидия убежала с ним, не собираясь выйти за него замуж, для нее было совершенно очевидно, что благонравие и ум ее младшей сестры никак не воспрепятствуют ей стать легкой добычей соблазнителя. Пока полк стоял в Хартфордшире, она ни разу не замечала, чтобы Лидия выказывала особое расположение к нему. Однако она не сомневалась, что ее младшей сестре требовалось лишь немного поощрения, чтобы отдать кому-то свое сердце. То один офицер, то другой становился ее избранником, стоило ему поухаживать за ней. Предмет ее чувств менялся, но ими непременно кто-то владел. И ах, с какой болью Элизабет теперь понимала, насколько опасно было оставлять девушку с такими нравственными понятиями без всякого надзора и уж тем более потакать ей. Ей не терпелось поскорее оказаться дома, услышать, увидеть, быть там, чтобы разделить с Джейн заботы, которые пока все легли на плечи старшей сестры, среди полного смятения в доме. Отец уехал, мать не способна что-либо предпринять и требует постоянного ухода. И хотя она почти убедила себя, что для Лидии сделать уже ничего нельзя, вмешательство ее дяди представлялось ей крайне важным. И когда он, наконец, вошел в комнату, она уже совсем изныла от ожидания. Мистер и миссис Гарденер поспешили вернуться вне себя от тревоги, со слов слуги, предположив, что их племяннице внезапно стало дурно. Но тотчас рассеяв эту их тревогу, она торопливо объяснила, почему позвала их. Прочитала вслух оба письма и трепетно, но настойчиво повторила просьбу, содержавшуюся в приписке ко второму. Хотя Лидия никогда не была их любимицей, они, разумеется, совершенно расстроились. Ведь случившееся касалось не только Лидии, но их всех. И после первых восклицаний удивления и ужаса немедленно вызвался оказать всю помощь, какая была в его силах. Элизабет, хотя ничего иного не ожидала, поблагодарила его со слезами на глазах, и все трое, повинуясь единому желанию, быстро обсудили все, что необходимо было сделать для скорейшего отъезда. Они намеревались тронуться в путь незамедлительно. «Но как же Пемберли?» — воскликнула миссис Гарденер. «Джон сказал нам, что здесь, когда ты послала его за нами, был мистер Дарси, это верно?» «Да. И я сказала ему, что мы не сможем побывать у них. Тут все улажено». «Что улажено?» — мысленно повторила ее тетушка, когда Элизабет убежала к себе укладываться. «И разве они в таких отношениях, что она могла открыть ему правду? Ах, как я хотела бы знать, что тут произошло!» Но желание ее было тщетным или, в лучшем случае, могло развлекать ее в суматохе и хлопотах следующего часа. Будь у Элизабет несколько свободных минут, она пребывала бы в убеждении, что в подобном горе у нее не найдется сил чем-либо заняться. Однако у нее, как и у тетушки, хватало всяких дел. Надо было написать всем их друзьям в Лэмптоне и извиниться за поспешный отъезд, сочинив для него убедительную причину. Тем не менее, все удалось сделать за час, а мистер Гарденер тем временем расплатился по счету, и можно было трогаться в путь. После треволнения утра Элизабет никак не ожидала, что так скоро уже будет катить в карете по дороге на Лонгборн.